Глава 10. «Не вздумай чесаться!» — грозно говорила Маша, входя в спальню шефа с подносом в руках. Бармалеевич лежал на темно-синих простынях, укутавшись по самую макушку одеялом, что-то печатал в телефоне и хмурился. Машкино замечание прозвучало как нельзя кстати, поскольку рука Савелия уже тянулась к левому виску, где выдринка отыскала покрасневшие болячки. Следуя указаниям врача, Машка при помощи адмирала-старшего заполучила всевозможные средства и лосьоны, способные снять зуд и подсушить сыпь, появившуюся на теле вредного босса. Но Мари твердо решила, что шеф достоин того, чтобы внести в его скучную и занудную жизнь немного сочных и веселых красок. Словом, Мари, припрятав покупки на пару часов, невинно сообщила, что в ближайшей аптеке всех этих лосьонов не оказалось, зато зеленки целая тонна. И в итоге Бармалеевич лежал на шелковых простынях, гордый, несгибаемый и зеленый. Каждый раз, глядя на шефа, Марианна широко улыбалась. Она находилась буквально в шаге от того, чтобы снять развлекательный ролик с Адмираловым в главной роли и выложить сей шедевр кинематографа во всемирную сеть. «Я не чешу», — зыркнул Адмиралов, роняя телефон на одеяло. «Погано чувствую себя. Что ты мне подсыпала в чай? Слабительное? Что же еще?» Невинным поинтересовалась Машка и поставила поднос с теплым чаем на прикроватную тумбу. «Кстати, мы не всю сыпь обработали, так что держи орудие труда и ни в чем себе не отказывай». Выдринка протянула шефу биомаркер зеленого цвета и зеркальце, чтобы шеф сам провел время с пользой и обработал ранки. «Машка!» – пробормотал адмирал, вздыхая, глядя на девушку снизу вверх. «Давай лучше ты!» «Нет, разумеется, если ты слишком скромна или труслива, то я и сам могу, наверное. Да, определенно смогу». «Ой, все, молчи уже!» — насупилась Марианна, схватила маркер и скомандовала Адмиралову. «Лежи и молчи». «Лежу и молчу», — согласился Савва, переворачиваясь на живот. Адмиралов чувствовал себя, откровенно признаться, плохо. Таблетки, пусть и успешно, боролись с повышенной температурой, но состояние не улучшали. Особенно страдало ущемленное эго, павшее от детского заболевания. Савва лег удобнее. На самом деле, молодой человек вполне мог бы позвонить бабуле или брату Михе, попросить помощи у них, да в конце концов нанять медсестру в любой частной клинике. Но Адмиралов испытывал странное удовольствие от общества вредной девчонки. Особый кайф он получал от вида румянца смущения, говорившего Савелию о том, что на самом деле Машка – не такая уж и оторва. Машка сдвинула одеяло ниже, обнажая спину и талию мужчины. Перед ней лежала, возможно, самая трудная задача в ее жизни. И как справиться с ней, неизвестно. Машка решительно открыла маркер, присела на край постели и склонилась над мужским телом. Первую минуту Мари думала, что все идет гладко. Она отлично справляется и даже руки не трясутся. До того момента, когда Бармалеевич вздохнул, пошевелился, поерзал и пробормотал. «Жуть, как чешется! Почеши, а!» «Не дергайся, иначе измажу даже в тех местах, где ничего не высыпало», пригрозила Машка, а взгляд уже задержался чуть ниже талии. Девушка замерла. Нет, разумеется, она прекрасно представляла себе зад заносчивого босса. Чего там представлять, если даже брюки не были помехой, чтобы знать, адмираловский зад был идеальным. Но предполагать и видеть — вещи разные. И сейчас, когда одеяло сползло еще немного, явив девичьему взору кожу более светлого оттенка, Маша поняла две вещи. Шеф сейчас без трусов, и его зад будет являться к ней даже во сне. Маша очень сильно старалась тщательно смазывать ранки зеленкой, не обращать внимания на адмираловский зад и подсчитывать, сколько строительных материалов ей потребуется, чтобы, к примеру, заменить обои в коридоре, уложить плитку в ванной, и, если совсем повезет, то и на кухне. Словом, Машка отвлекала себя как могла. «А она когда смоется?» — пробормотал Савелий. Лбом он упирался в матрас, а Машка вдруг подумала, что шеф пусть и засранец, а чертовски красив, особенно лежа на темно-синих простынях. «Никогда!» — пробормотала Машка, сообщая своим мыслям, что она в жизни не признается в своей симпатии Бармалеевичу. «Вот ни за что, дудки!» «То есть как?» — возмутился Адмиралов, раскрыв глаза и требовательно уставившись на выдринка. «Что значит «никогда»?» «Как я, по-твоему, в офисе появлюсь со всей этой красотой?» Машка моргнула, отодвинулась от мужчины, стремительно севшего на постели. Машка очень старалась смотреть только в наглые и возмущенные глаза Бармалеевича. Очень. Прилагала титанические усилия, чтобы не позволить взгляду скользнуть ниже. Но любопытство взяло верх. Взгляд скользнул по загорелому мужскому телу. Машка сглотнула, в горле вдруг пересохло, а руки с силой сжали маркер. Адмиралов сначала не понял, отчего вдруг глаза Марианны превратились в два огромных блюдца. Он все еще представлял, какой фурор произведет, явившись в транзит элит, с физиономией, украшенной зелеными крапинками. А потом, когда Сава проследил своим взглядом за тем, куда же именно смотрит Машка, у него моментально улучшилось настроение. Адмиралов понял, что поднимается не только настроение, но и более важные части его тела. Вернее, органы. А точнее, один конкретный орган. Сава вновь взглянул на пунцовые щеки Машки. Она казалась странной, но милой. Ему вдруг захотелось ее встряхнуть. В переносном смысле. Хотя тот самый орган, что плевал на слабость во всем теле, жар и недомогание, был не прочь встряхнуть девчонку в прямом смысле. «Заряженному танку Машка в дуло не смотрят», — вкрадчиво пробормотал Адмиралов. А Машка словно очнулась от транса, подскочила на ноги, швырнула в лицо Савелию маркер и торопливо отошла от постели. «С меня хватит!» — гневно заявила Маша. «Мы договаривались на то, чтобы я играла роль твоей девушки. Твоих родителей здесь нет. Справляйся сам. Я тебе не нянька!» «Марианна Михайловна!» — крикнул вслед Сава. Машка уже схватила рюкзак из гостевой спальни, куртку, телефон и даже успела сунуть ноги в кеды, когда Адмиралов, поправляя пижамные штаны на бедрах, появился в коридоре. «Маш, да ладно, я не то хотел сказать», — оправдывался Бармалеевич. «Мне плевать», — поджала губы Выдринка. «Маш, ну, у меня же карантин», — твердо говорил Адмиралов. «Мне нужна связь с офисом. Нужно документы привозить на подпись. Не гонять же мне Оксану Васильевну». «Мне плевать», — повторила Машка. «Марианна Михайловна, я хочу добавить пару условий в нашу сделку», — отчеканил Адмиралов. «Я доплачу 30% к обещанному гонорару, а ты обеспечишь мне передачу документов в офис и обратно. Мне нужен проверенный человек, поскольку большая часть документов конфиденциальная». «Вы в себе, Савелий Бармалеевич?» — нахмурилась Марианна. «Мы 2 дня знакомы, как я могу быть проверенным человеком?» «Тебя знает Миха», — Адмиралов скрестил руки на груди. «Брат не станет рекомендовать тебя без причины». «А как же ваши слова, Савелий Бармалеевич, о том, что у меня мозги слабоваты?» — хмыкнула Машка, копируя позу шефа. «Я тогда был зол на одну вредную особу, которая пролила на меня мой же кофе», — прищурился Адмиралов, понимая, что девчонка почти сдала позиции. «Я нечаянно, я извинилась», — напомнила Машка. «Предлагаю заключить перемирие», — Адмиралов изогнул бровь. «И сделку. И еще одну. Ты помогаешь мне, пока я болею. Ездишь в офис и привозишь мне документы на подпись. А я помогу тебе, сужу денег на ремонт. Наймем бригаду, пусть все сделают профессионально и быстро. Как тебе предложение?» «Отстой», — поджала губы Машка. «Жить я буду рядом с Юриком. Другого жилья у меня нет». «Фу», — хмыкнул Адмиралов. «Вон, гостевая спальня в твоем распоряжении. 2 недели, я на карантине. За это время бригада отремонтирует твою жилплощадь». «Я подумаю», — прищурилась Машка. На самом деле предложение было отличным. Она и сама подыскала бы подходящих парней, будь у нее необходимая сумма денег. «Обещаю не ходить без трусов», — серьезно произнес Адмиралов. «Договорились. Но я верну все до копейки», — кивнула Машка и бросила свой рюкзак на полку. «Кстати, готовить твоя экономка совсем не умеет. Пойду придумаю, чем нам поужинать. А ты в постель и не чешись». «Глянь-ка, раскомандовалась. И тон командирский. Вот возьму и лишу тебя премии», — пробормотал Адмиралов, но послушно двинулся в сторону спальни. Сил после перепалки с Машкой совсем не осталось. «Вот возьму и подсыплю тебе слабительного в чай», — пригрозила Марианна, прекрасно слыша ворчание шефа. В ответ Адмиралов свалился на постель и укрылся одеялом. Спорить с девчонкой ему нравилось, но сейчас не было на это сил. Завтра он наверстает.